Глава 10. Людвиг XIV и Тутта Карлсон часто встречались на полянке у забора. Конечно, это была довольно странная пара, лисенок и цыпленок, но вместе им было очень хорошо. Всегда у них находилось так много новых интересных игр. Больше всего они любили играть в школу. Один из них садился на пенек и притворялся, будто он учитель, а другой садился под пеньком и притворялся, что внимательно слушает урок. Людвиг XIV учил Тутту Карлсон всему, чему научился у Лабана. Что растет в лесу, какие ягоды надо есть, чтобы не болел живот. Предостерегал ее от грибов, красные головки которых покрыты белыми пятнышками, потому что это мухоморы, и они ядовитые. Людвиг показывал Тутте, как распознавать следы на тропинках и узнавать по ним зверей. А Тутта Карлсон рассказывала Людвигу XIV обо всех домашних животных, о растениях, которые растут в саду и огородах, и которые очень полезны, о людях и о том, как надо быть осторожным, чтобы тебя не поймали. «Обещай мне, что никогда не придешь в курятник, чтобы съесть нас», – дрожа от страха, – просила Тутта. «Я ведь хорошо знаю, как вы любите набить курятиной живот». «Никто из нашей семьи не будет воровать вас», – торжественно поклялся Людвиг. «А ты обещай мне, что предупредишь меня, если люди задумают устроить на нас облаву». Тутта Карлсон обещала. Когда Людвиг XIV договаривался с Туттой о встрече, он обычно исчезал из норы рано-рано утром и возвращался только поздно вечером. «Где ты, однако, бродишь целыми днями?» – спросил его папа Ларсон однажды вечером. «Я играю со своей новой подружкой», – ответил Людвиг XIV. «И научился у нее многим хитростям». «Это, надо полагать, хорошо», – сказал папа Ларсон. «А как зовут твою подружку?» «Тутта Карлсон», – ответил Людвиг XIV, в надежде, что на том расспросы и закончатся. Ведь он понимал, что папе Ларсону совсем не понравится, если он узнает, что сын его играет с цыпленком. «Тутта Карлсон», – задумчиво произнес папа Ларсон. «Я ее не знаю. Приведи ее как-нибудь в нашу нору, я был бы не против познакомиться с ней». «Не думаю, чтобы ей захотелось прийти сюда», – возразил Людвиг XIV и попытался улизнуть. Но папа Ларсон был стар и хитер. Он еще долго сидел в кресле и думал. Тутта Карлсон, этого имени он никогда не слышал, а ведь он знал всех лесных зверей. На следующее утро он отозвал Лабана в сторонку. На лбу у папы Ларсона появились глубокие морщины. «Ты знаешь, кто такая Тутта Карлсон?» Лабан отрицательно покачал головой. Папа Ларсон почесал за спиной. Обычно это означало, что он очень углублен в свои мысли, больше, чем когда чешет за ухом. И тут он вспомнил, что ему рассказывал Людвиг XIV несколько вечеров подряд о такси Максимилиане, о курятнике, о людях. Либо все это сыну мерещится, либо... А Лабану он сказал. «Вот что. Узнай, пожалуйста, кто такая эта Тутта Карлсон. Подсмотри за Людвигом, когда он утром опять исчезнет из дому». На следующее утро Людвиг XIV, как всегда, спешил на свидание с Туттой Карлсон. Он даже и не заметил, как что-то рыжее промелькнуло сзади в кустах, но это рыжее следовало за ним, как тень. Тутта Карлсон начала громко считать. 25, 26, 27, 28, 29, 20, 10, 20, 11, 20, 12, я иду искать. И она начала искать. За одним из кустов она увидела что-то очень похожее на хвост лисенка. Пи-пи-пи, ти-ти-ти, обрадовалась Тутта Карлсон и замахала крылышками. Я нашла ти-ти-тебя. Ты хитришь, ответил ей Людвиг с другого конца. «Ты меня видела? Что за ерунда?» «Пи-пи-пименно», – растерянно согласилась Тутта Карлсон. «Ну как же это ты? И тут, и там?» «Ты ошиблась», – возразил ей Людвиг XIV. «Наверное, это были желтые листья». Но Тутта Карлсон видела совершенно точно. За кустом был лисий хвост, и этот хвост принадлежал Лабану. И он видел... как Людвиг XIV играл с цыпленком в прятки. Его огромные темно-коричневые глаза, похожие на пятаки, еще больше расширились. «Нет, мне надо заказать очки», — сказал Лабан сам себе и заморгал. «Бедный папа, бедный наш прадедушка». Он помчался обратно и пулей влетел в гостиную. «Это что-то ужасное!» — задыхаясь, кричал Лабан. «Тут-то 14-й Лабан! Это лис! Нет, что я говорю? Людвиг Цыпленок 14-й! 20-10, 20-12, 20-цать, цать-цать!» Папа Ларсен поспешно вставил ему в пасть морковку. «Заткнись и успокойся!» — сказал он. Потом поправился. «Съешь ее!» «И расскажи по порядку все, что ты видел и что тебя так напугало». Лабан съел морковку и рассказал обо всем, что он увидел на поляне возле изгороди. Ему очень хотелось, чтобы папа Ларсен рассердился на Людвига XIV. Но все получилось наоборот. Папа сидел в кресле и смеялся. «Ты не сердишься?» – удивился Лабан. «Тебе должно быть стыдно за весь наш род, да? Что скажет наш прадедушка?» «Мне кажется, что он тоже будет смеяться», — ответил папа Ларсен. «Ай да Людвиг! Я-то думал, что он все это видел во сне, а теперь мне кажется, что он рассказал чистую правду». «Мне кажется, что я слышу твои слова тоже во сне», — продолжал возмущаться Лабан. Но папа Ларсен больше не обращал на него внимания. «Ай да Людвиг», — бормотал он. «Ведь это значит, что наш Людвиг XIV проложил для нас прямую дорогу в курятник. Играть с цыпленком, а? Таким хитрым даже я никогда не был». «Но Людвиг же сказал, что он не собирается воровать еду у людей. Нет, он просто позорит всю нашу семью». «Тихо! Вот он идет», — прошептал папа Ларсен. Лабан с нетерпением ждал, что же будет дальше. Но папа дружелюбно посмотрел на Людвига и вкрадчиво спросил его. «Ты, полагаю, и сегодня играл со своей подружкой, этой Туттой Карлсон?» «Да, и нам было очень весело», — ответил Людвиг XIV. «Однако ведь я тебе уже говорил, что неплохо бы ей как-нибудь заглянуть к нам в гости», — продолжал он, облизываясь. «А если у нее есть сестрички и другие родственники, то и их пригласи. Мы так гостеприимны, не правда ли, Лабан, а?» «Конечно», — отозвался тот, уставившись в пол и еще ничего не понимая. Людвиг XIV внимательно посмотрел на папу и брата. «Неужели они знают, что тут-то Карлсон цыпленок?» «Ну, какого ты об этом мнения?» — снова спросил папа Ларсен. «Пригласи всю ее родню. Были бы гости, а мы уж устроим пир». «Не знаю», — ответил Людвиг XIV. «Тут-то Карлсон такая огромная. Не знаю, влезет ли она в нашу нору». «Ничего, как-нибудь», — хитрил папа Ларсен. «Скажи ей, что мы ждем ее к обеду». Людвиг XIV вздрогнул. Ему стало не по себе. «А мне уже сейчас весело», — причмокнул Лабан. Услышав об обеде, он наконец-то все понял. «Она право же хороша!» Людвиг XIV навострил уши. «Ты что, видел мою Тутту Карлсон?» — спросил он. Лабан не знал, что ответить. «Видел ее я... Нет, совсем нет», — запинаясь, сказал он. «Я хотел сказать только, что она должна быть... хороший и веселый, раз она играет с моим лучшим младшим братиком». «Пойду в детскую и чем-нибудь займусь», — сказал Людвиг XIV. Он лег на свою кроватку и задумался. Лабан и папа, конечно, узнали, что тут-то Карлсон цыпленок. Ну, конечно же. Людвиг XIV укусил себя за кончик хвоста. «Что же теперь будет?»